которая убила его». «Что ж, хорошо сказано», — дружелюбно улыбнулся мне сэр Ричард. «Потому что, заметьте, Пенрит, некоторые могут посчитать это изменой. Но я полагаю, что быть лояльным подданным в первую очередь означает быть хорошим гражданином. Прежде всего, надо служить своей стране. Разве англичане были меньшими патриотами при Кромвеле, лорде-протекторе, чем при короле Карле I? «Вполне резонное замечание», — подумал я, и до сих пор придерживаюсь того же мнения. Хотя, как оказалось впоследствии, эта мысль принадлежала вовсе не сэру Ричарду. «Тем не менее», — продолжал он, — «я просто не знаю, чем вам помочь. Дело проиграно, а пятно осталось. Ваше имя при дворе вызовет больше хмурых гримас, чем приветливых улыбок. К тому же завтра мы уезжаем в имение миссис Мадден, матери этого юного поклонника и моей сестры. Оно расположено неподалеку от Хендона». «Есть очень простое решение, дядюшка», — вмешался молодой Мадден. «Вы часто сетовали на отсутствие у меня домашнего учителя. Так вот он здесь, перед вами. Самому Господу Богу угодно, чтобы я предложил ему эту должность в качестве вознаграждения». В его голосе послышались капризные нотки, и я, уловив смысл его предложения, отчетливо представлял себе, что должность наставника Фрэнка Маддена будет далеко не синекурой. «Я бы охотно занимался с ним», — продолжал хромой юноша, поразивший меня милой доброжелательностью. Фрэнк Мадден, несмотря на свой ум, был довольно дерзок и груб, и тем не менее он обладал несомненным обаянием, которое, очевидно, подкрепленное сочувствием к его физическим недостаткам, привлекало меня к нему. «У вас есть ученая степень?» — поинтересовался сэр Ричард. «Я бакалавр Оксфордского университета, если это звание может послужить мерилом моих знаний», — ответил я. «Хотя должен признаться, что предпочитаю сидеть верхом на коне, чем за письменным столом, и оттачивать шпагу, а не перо. Однако нужда заставляет выбирать не столько желаемое, сколько необходимое. Полагаю, я смог бы взять на себя смелость попытаться передать те знания, которые мне удалось собрать». «Фрэнк, знаете, не очень здоровый мальчик», — сказал дядя. «В ваши обязанности будут входить и физические упражнения. Что вы на это скажете?» 50 фунтов в год в качестве компенсации, лошадь и прочие мелочи. Больше всего времени придется проводить в Мадденхолле, довольно приятном месте, должен вам заметить. Но чертовски пустынным и безлюдным, — вставил его племянник. С Пенритом, однако, он больше не будет таким. Ручаюсь, мы отлично поладим. Наверняка вы сможете научить меня стрельбе, верховой езде, а может быть и фехтованию. Вы ведь упомянули что-то об оттачивании шпаги, да?» Он встал со стула и, легко опираясь на палку, жадно впился в меня тоскующим взглядом. Сердце мое наполнилось теплом от жалости к этому несчастному мальчику. Причем легкое сухое вино в моей непривычной голове, жирный пирог в благодарном желудке, разговоры о 50 фунтах, а лошади, а Мадденхолле тоже сыграли немалую роль в том, что окружающее стало видеться мне в розовом цвете. «Как вы думаете, я смогу научиться ездить верхом и всяким штучкам, как поется в песенке?» «Коль не хочешь быть убитым, карикаду крой пассатой, стромазон лихой стакатой, а от грозной маудриты защищайся эмбракатой». Примечание. Каррикада, пассата, стромазон, стоката, маудрита, эмбраката — приемы фехтования. Я посмотрел на него с удивлением. Сэр Ричард рассмеялся. «Мальчик весь пропитан романтикой. Он все свое время тратит на чтение всевозможных героических историй, начиная от «Илиады» и до рассказов о Дрейке. Примечание.